и лектор, который не вещает с кафедры как единственный обладатель истины, а ссылается на разные взгляды, существующие по этому вопросу, сравнивает их, не умалчивая, разумеется, и о своем, доказывает свою точку зрения, а не навязывает ее, поступает как должно. На то она и высшая школа. При чтении многих писем, прямо или косвенно, возникает проблема. Нравственность и наука. Скажем, прямо острейшая проблема. В конце 40-х, начале 50-х годов в нашей науке ярко засияло новое светило. Назовем его доцентом Н.Н. О блеске эрудиции Н.Н., о его памяти рассказывали чудеса. Это были нелегкие годы для науки. Истина зачастую не столько добывалась в научном поиске и утверждалась в научном споре, сколько провозглашалась как непреложная. А думающих иначе не переубеждали, но прорабатывали, а порой и вовсе отлучали от науки. Каким личным трагедиям это вело и какой ущерб интересам Отечества наносило, впоследствии было хорошо показано во многих появившихся в печати статьях, например, о биологии, которой в те годы пришлось особенно тяжело. Все это осложняло и отравляло жизнь настоящим ученым, но зато благоприятствовало научным Сальери. Не угнетая себя раздумьями, совместные ли вещи гений и злодейство, твердо зная, что сами они не гении, не терзаясь душевными муками, они пускали в ход против своих Моцартов яд демагогии в публичных спорах и яд интриг в кулуарах. Когда-то и появился доцент Н.Н., любезный, многознающий, складно говорящий, чуткий ко всему новому. Мы слушали его лекции, его выступления на заседаниях, и от лекции к лекции, от заседания к заседанию, все слышнее становился внутренне пустой звук его гладко льющейся речи. Стало заметно, что вся его эрудиция формальна, а гигантская память изменяет ему самым поразительным образом. На лекции в пятницу он вдруг забывал то, что утверждал в среду. И не просто забывал, а, можно сказать, выворачивал наизнанку свои вчерашние утверждения. Почему? Да потому что в четверг о писателе, который был темой его лекции в среду, появилась заметка в газете, заставшая врасплох даже нашего лектора, несмотря на всю его эрудицию и интуицию, впрочем, в данном случае уместнее сказать по-простому нюх. Проходили годы, доцент Н.Н. стал профессором, но по-прежнему все решал одну и ту же научную проблему, наиважнейшую для него — быть не там, кого прорабатывает, а тем, кто прорабатывает, а еще лучше направлять проработку из-за кулис. Все свои силы он, человек не бездарный и не глупый, тратил на соображения, отношения к науке не имеющие, разрабатывал приемы, надеясь обезвредить возможных противников, а возможных конкурентов ублажить. Когда о каком-нибудь молодом научном сотруднике говорили «ученик Н.Н.», это звучало настолько двусмысленно, что сам ученик краснел и начинал что-то лепетать об истинной цене своего шефа. Времена, к счастью, скоро изменились. Действовать Н.Н. было трудно. Над бойкой конъюнктурностью его книжек и статей не раз посмеивались и в печати. Профессор с годами стал сед и сыновит. Речи его под старость зазвучали снова, как звучали с молоду, когда он только начинал свою карьеру. Был обходителен и робок, шаркал ножкой, старался ни с кем не ссориться. Он достиг многого из-за того, что хотел, и вожделенно взирал на следующую ступень. Был предельно осторожен, стараясь ничем не рисковать и ничего не упустить. Когда мне случалось встречать его, убеленного сединами, удостоенного званий, процветающего, мне всегда приходили на память слова поэта Леонида Мартынова о богатом нищем, преуспевающем человеке с пустой душой. Но да черт с ним, своей жизнью он распорядился так, как хотел, своими научными занятиями тоже. Его труды были гладкой компиляцией, словесная вязь не выдерживала простейшего испытания. Конспектирование его лекций обнажало их пустоту.